Равиля и доставщиков с почетом приняли в резиденции Наума, многоэтажном доме, окруженном высоким бетонным забором. Дану даже не по себе стало, как царей каких-то честное слово привечали. Вооруженные мужчины, бородатые, прожженные порохом и закаленные в битвах, чуть ли не кланялись им, соплякам в общем-то. Прислуга, молодые девчонки и женщины постарше, так вообще шарахались от них, испуганно опуская глаза и вжимаясь в стены. Равиль о чем-то в полголоса, чтобы не слышно было, поговорил с братом, действительно горбуном. А потом они вместе удалились, предоставив доставщиков самим себе. «Отдыхайте», — сказал вольник. И все. Больше никаких распоряжений и просьб. «Где отдыхать? Как? С кем?» Данила сразу попытался выйти в город, когда еще судьба закинет в Тулу. Но путь ему преградили бойцы с красными повязками на рукавах. Данила решил не обострять ситуацию и присел на диван. Мол, устал и спать хочу. Ашот и Мариша пристроились рядом. После случившегося в Орле даже мисс Петрушевич признала в Даниле главного среди доставщиков. Вот что значит проявить себя в экстремальной ситуации. Из приглушенных бесед охранников выяснилось, что вот уже неделю примерно острог на полувоенном положении. Все ждали открытого столкновения между кланами. Кланы, конечно, и раньше враждовали, устраивая друг другу диверсии и саботажи, но до стычек с применением оружия не доходило, а сейчас... Все зависело только от одного человека, как понял Дан, от какого-то Маркуса. Знакомое имя, где-то слышал, кто-то рассказывал о нем. Мучимый догадками, Дан поднялся с дивана. Он спросил у охранников, из-за чего вообще распря, но те разом онемели. Данила разозлился. «Где Равиль вообще? Сюда мне позовите Равиля! Или этого, как его, Наума! А лучше двоих сразу!» Ему объяснили, что это невозможно, что скоро появится старшой, и уж он-то ответит на все вопросы гостей и устроит их досуг, пока руководство обсуждает важные дела. Данила продолжал настаивать на своем и успокоился лишь когда подошла Мариша и положила ему руку на плечо. «Сташев, ты чего разбушевался?» Ее прикосновение умерило грозу в душе Данилы. «Ладно, дождемся старшего». Они вернулись на диван. Хороший такой диван, мягкий, удобный. Перед диваном только журнального столика не хватало. Ну и журналов, глянцевых, с картинками. Так Мариша сказала, мол, у нее дома все это есть. И Ашот, конечно же, буркнул насчет буржуев, и мисс Петрушевич уже открыла рот, чтобы осадить толстяка, но тут очень кстати появился тот самый старшой, на голове у которого был капюшон, а на ногах надраенные до блеска кирзачи. Руки в карманах плаща, взгляд цепкий, неприятный. «Идите за мной», — приказал он, и уже через 5 минут доставщики были распределены по комнатам на 12 этаже резиденции бывшей общаги. В Харьковском остроге такие дома были населены только в начале эпидемии, потому что вместе от зверья защищаться проще и у всех на виду. Зомбака сразу вычислить можно и тут же уничтожить. А потом необходимость в общежитиях отпала, и выжившие рассредоточились по городу, выбирая себе квартирки по нраву. Комнатка была маленькая, тумбочка, табурет и кровать. Дверь на балкон, и на том спасибо. «Помыться вам надо и сменить одежду. В конце коридора душ, там же и сменка», – на прощание сказал старшой. Дан решил, что это не к спеху. «Вот прилечь на пару минут, поваляться просто, самое то, а уж потом...» Он сам не заметил, как крепко уснул. Очнулся от того, что в дверь стучали. Причем стучали требовательно, не стесняясь нарушить покой дорогого гостя. Данила поднялся в темноте, вечер уже, и щелкнул выключателем. Под потолком загорелась лампа. Даже после отдыха доставщик чувствовал себя разбитым. Он отодвинул засов. Прямо с порога старшой протянул ему поднос с чашкой, наполненной мятным чаем, судя по запаху, и тарелкой с большим куском жареного мяса и лепешкой. Еще на подносе лежали какие-то таблетки. «Спасибо», – принял угощение Данила. «Он действительно очень проголодался. Целого зомба-кабана съел бы, вместе со слизнем и копытами». «Таблетки от радиации. Обязательно принять надо. Через полчаса выступаем». Сказав это, старшой удалился, оставив Дана в недоумении. «Куда выступаем? О чем он?» Спросонья не очень-то хорошо соображалась. Таблетки Данила запил чаем, не сладким, но горячим. Тут в дверь опять постучали. Чертыхнувшись про себя, он поставил поднос на тумбочку. Что это старшому на месте не сидится? Дел у него, что ли, других нет? Данила раскрыл дверь и застыл на пороге. «Так и будешь на меня смотреть или пригласишь войти?» Отодвинув остолбеневшего Дана, Мариша грациозно проникла в комнату. «Да-да», – выдавил он. «Что, да-да?» – улыбнулась Мариша, став в полоборота к нему. «Да-да, смотреть или да-да, пригласишь?» «Входи, – говорю», – кивнул Дан, понимая, что ведет себя глупо. «И вроде ничего не случилось. Подумаешь, однокашница заглянула в гости, вот только...» Вот только Мариша была одета в один лишь полупрозрачный халат, под которым очень даже четко прорисовывалась ее небольшая, но упругая грудь. Дану захотелось обнять девчонку, прижать, впиться в алые губы своими обветренными и потрескавшимися, и пальцами скользнуть по телу, и чтобы халат упал как бы сам собой, и... Мариша подмигнула ему и шагнула к двери, ведущей на балкон. «В моей комнатке балкона нет, представляешь? А как хочется посмотреть на вечерний острог сверху! Это же такое волнующее зрелище!» «Но там холодно», — возразил Дан. «Кое-кому не мешало бы остыть», — Мариша выразительно посмотрела на него. Данила и сам не понял, как оказался с ней рядом на балконе. Мерцали звезды, светили на ров прожекторы, дул прохладный ветерок, но ему было жарко. Он вспотел и дышал так, словно пробежал 10 км в хорошем темпе. Чтобы не молчать, он принялся рассказывать все, что помнил об остроге Тула. Мол, глубины и ширины рва оказалось недостаточно, чтобы остановить зомбаков, ведомых слизнями. Слизни самоотверженно бросали тела своих носителей в пучину, кто-то тонул, но большинство зомбаков успешно преодолевали преграду. Умников, что придумали рыть ров, повесили. Острог оказался в кольце воды и врагов, эвакуироваться стало практически невозможно. Город превратился в ловушку, и тогда один человек, бывший пенсионер, коммунист Иван Петрович Старицкий, предложил возвести вокруг Тулы металлический забор и пустить по нему ток. Благо на тот момент Черепецкая ГРЭС еще работала, а шахты подмосковного угольного бассейна регулярно доставляли электростанции уголек. Это потом уже в Остроге наладили производство ветряков. Но все равно положение тут незавидное. Зомбаков в последнее время стало в разы больше, почти как в первые недели псидемии, подытожил Дан. Девушка удивилась. «Ты откуда вообще все это знаешь?» «А я у охраны подслушал, ну и...» «Думаешь, нам сейчас стоит все это обсуждать?» Мариша придвинулась ближе. Сердце Дана забилось чаще и не зря. Мягкие прохладные губы коснулись щеки, он положил руки на тонкую талию девушки, но она отстранилась. Данила слегка растерялся. Он, конечно, имел опыт общения с противоположным полом, но сейчас не мог понять, что вообще происходит. Мариша то сама лезет, то строит из себя недотрогу. «Холодно здесь», — сказала девушка, и повлекла его прочь с балкона к кровати, которую Дан так и не успел расстелить. «Представляешь, Сташев, мне какие-то таблетки дали, сказали от радиации. Но лучше бы вина красного, оно тоже, говорят, помогает. Как ты относишься к вину?» До ложа любви оставался какой-то шаг, рука Дана вновь лежала на талии девушки, когда дверь с грохотом распахнулась и в комнату влетел Ашот. Данила едва не застонал от огорчения и злости, но почему он не задвинул засов, а? «Привет всем!» «Ну вообще тут!» Не обращая внимания на обнявшуюся парочку, Ашот забегал по комнате как заведенный. «Только, я понимаешь, после ужина решил расслабиться, покурить правильные шмали. От самого Харькова берег для подходящего случая, чтоб по-человечески. А тут...» Он наконец остановился и вылупил глаза на девушку, точнее на ее экстравагантный наряд. «Хорошо, хоть комната Мариши напротив комнаты Дана, и ей не пришлось в таком виде разгуливать по длиннющему коридору через весь этаж. И пока Ашот не успел ляпнуть чего-нибудь лишнего, Дан схватил его за локоть и потащил к двери. «Что, говоришь, случилось?» «Я? Разве я что-то говорил, брат?» Толстяк отчаянно сопротивлялся и все норовил обернуться. Но Данила был настойчив. «Да, насчет расслабиться и местных порядков возмутило тебя что-то». «Меня?» «Нет, все в порядке. Подумаешь, забежал этот Цербер старшой и раскричался, и...» Ашот попытался уцепиться за косяк, но Данила пресек его действия болезненным ударом по пальцам. «И мою козью ножку затоптал, сказал, чтобы я больше никогда...» Дверь с грохотом, но не рассчитал Дан, захлопнулась перед самым носом Ашота. Лязгнув, засов вошел в паз. Данила глубоко вздохнул, повернулся. Мариша лежала под одеялом. Халат ее валялся на полу. «Сташев, хватит уже таращиться, как зомбокабан на стену. Выключай свет, иду сюда». Свет погас. Буквально в одно мгновение Дан оказался без одежды на кровати. Он прильнул к девичьему телу, его губы нашли губы Мариши, поцелуй был жарким, объятия нежными. И тут внизу загрохотали выстрелы. Кто-то крикнул в коридоре. «Тревога! Зареченцы атакуют!»